Но Чванов знал точно — дело в Дрэдале. И Никочка, от которой в доме не существовало секретов, была в курсе того, где у папочки в кабинете хранятся злополучные таблетки. Девчонка приехала в клинику, украла упаковку и целую неделю подсыпала отраву Ире в кофе. «Жуть!» — прошептала я. «Это какой же надо иметь характер? Неделю! Ну, ладно бы один раз!» Дегтярев вздохнул. «Ну, недаром Лев Толстой писал, никто так не жесток, как дети. А Ника с одним отцом жила, как в раю, и никого не хотела туда пускать. Вот уж действительно исчадье ада». Ира умерла, и у патологоанатома не возникло сомнений. Грипп на фоне вирусной инфекции, осложнение на сердце. Следующий Дрэдал получила Белла. «Погоди, погоди», — забормотала я, — «она же утонула». «Правильно», — кивнул полковник, — «но ты не дослушала. Ника старательно кормит Беллу Дрэдалом, но у той сильный и здоровый организм, а Дрэдал все-таки не отрава, а лекарство, кое-кому он помогает. Скоро Ника понимает, что Белочку извести уже один раз примененным способом нельзя, и тогда она едет в санаторий, предварительно переодевшись под юношу. Хрупкой, тонкокосной Нике без труда удается сойти за одного из отдыхающих в зеленом саду парней. Она стучится в дверь к Белле, прикидываясь горничной. «Господи!» — не вытерпела я. «Маркова не хотела оставаться с Никой на даче один на один». «Да, может, заподозрила, что...» — вздохнул Дегтярев. «Мы этого никогда не узнаем. Но известно другое. Белла отчего-то не пожелала впустить падчерицу в номер. А у нее сидел в спальне любовник, Сергей Сомов. Белла и Ника пошли на берег реки. Свидетелей их беседы нет. Ника утверждает, что в какой-то момент Маркова схватилась за сердце и упала на траву. Девочка, испугавшись, убежала. Но, думается, она столкнула ненавистную жену отца с крутого косогора вниз. Но опять все сходит малолетний убийца с рук. Даже Чванов ни о чем не догадывается. О, он, естественно, заметил отсутствие Дрэдала, но ему и в голову не приходит, что препарат сперла любимая дочурка. Глаза Чванову открывает Рита. «А как она-то узнала правду?» Дегтярев вздернул брови. «Просто. Она поймала Нику, когда та подсыпала ей в еду лекарства». Назарова не растерялась и истребовала с Чванова все, что можно, за молчание. А Андрей Владимирович начинает платить мзду и больше не женится. Он ждет, пока Ника вырастет, надеясь, что дочь повзрослеет и перестанет его ревновать. Но тут начинается совсем другая история. Глава 31. «Какая?» — спросила я. «А та, которую ты раскопала», — совершенно спокойно ответил приятель, — «с Кабановой и Артюхиной». Наташа Кабанова, всю жизнь мечтавшая об огромных деньгах, близко дружит с Назаровой. Как-то раз Риточка, хорошо выпив, принялась по обыкновению учить младшую подругу жизни. В какой-то момент, расслабленная выпивкой, она рассказывает Наташе о Нике и Чванове. Кабанова мигом смекает, что в этой ситуации есть чем поживиться, и начинает шантажировать доктора. Тот предпочитает платить, стараясь сделать все, чтобы оградить Нику от неприятностей. Потом Михаил Каюров предлагает своей любовнице занять место Лены Артюхиной. Кабанова тут же соглашается. Лену отправляют в Векшино, где за ней в оба глаза приглядывает Клавдия. В дело еще вовлечен брат Наташи Сергей, который получает за работу квартиру и машину. Начинается светлая полоса финансового благополучия. Каюров оказывается предприимчивым мужиком, он основывает выгодный бизнес. Они с Наташей покупают шикарную квартиру, дачу, машину, лошадей –